Тема третья. Странное лекарство пустыни. Кризис доверия. Меня все еще смутно терзал возглас нашего хичхайкера, что он, дескать, никогда не ездил в тачке с открытым верхом. Этот несчастный мудозвон живет в мире тачек с открытым верхом, которые все время со свистом проносятся мимо него по хайвею, и он ни в одной из них ни разу даже не прокатился. От осознания этого факта я стал чувствовать себя как король Фарух. Меня подмывало заставить моего адвоката остановиться в следующем аэропорту и оформить какой-нибудь простейший общеправовой контракт, согласно которому мы сможем просто отдать машину этому горемычному мудаку. Просто скажем: «Вот здесь подпиши это, и машина твоя». Дадим ему ключи. С помощью кредитной карточки быстро впишемся на реактивный самолет, летящий в какое-нибудь место типа Майами. Возьмем на прокат другой огромный цвета налитого красного яблока «Шевро» для убойной сверхскоростной гонки по мосту вплоть до самой последней остановки в Ки-Уэст. А затем махнемся тачкой на лодку, продолжая движение. Но эта маниакальная задумка быстро отпустила. Совершенно бессмысленно было засаживать в тюрьму этого безобидного пацана. И кроме того, у меня были планы на эту машину. Я предвкушал, с каким шумом мы будем носиться вокруг Лас-Вегаса на этом садомизаторе. Можно еще провести несколько серьезных автогонок по бульвару, притормозить у того большого светофора и начать орать в окружающие тебя машины: «Ну вы, бля, засранцы поебаные! Гомосеки сраные! Когда дадут зеленый нахуй, я пиздану на полную и сдую вас всех безмозовых подонков с дороги, бля!» Вот так. Бросить вызов этим ублюдкам в их же собственном огороде. С визгом тормозов подъебать к переходу, дергаясь под рев мотора. С бутылкой рома в одной руке, а другой жать на гудок, заглушая музыку, вопя тарабарщину. Разогревать движок до ужасающего, пронзительного и дребезжащего скулежа, ожидая, когда дадут зеленый свет. Поддернутые пеленой глаза с безумно расширенными зрачками, скрытыми за небольшими черными жлобскими в золотой оправе очками. Чистопородная опасная пьянь, от которой воняет эфиром и конечным психозом. Как часто предоставляется такая исключительная возможность опустить этих козлов до самой сути злобы? Старые слоны, прихрамывая, уходят умирать в холмы. Старые американцы выбираются на автостраду и укатываются до смерти на своих невъебенных драндулетах. Но наше путешествие было другим. Оно было классическим подтверждением всего правильного и порядочного, что есть в национальном характере. Это был грубый физиологический салют фантастическим возможностям жизни в этой стране. Но только для тех, кто обладал истинным мужеством, а в нас этого добра было хоть отбавляй. Мой адвокат понимал эту концепцию, несмотря на свою расовую неполноценность. А вот до твердолобого хичхайкера было не достучаться. Он сказал, что понял. Но по его глазам было видно, что он не понял ни хера. Он лгал мне. Неожиданно машину занесло к обочине, и мы плавно въехали в кучу гравия. Меня с силой долбануло о приборную доску. Адвокат тяжело рухнул всем телом на руль. «Что случилось?» — завопил я. «Нам нельзя здесь останавливаться, это страна летучих мышей». «Мое сердце!» — простонал он. «Где лекарство?» «А-а-а!» — отозвался я. «Лекарство, да оно прямо тут как тут». И полез в саквояж за Амилом. Парень, казалось, окаменел. «Не дрейф», — сказал я ему. «У этого человека больное сердце, грудная жаба. Но у нас есть средство от этого». «Да, вот и оно». Я вытащил 4 ампулы Амила из жестяной коробочки и протянул 2 из них адвокату. Тот немедленно отломал одной кончик и занюхал. Как и я, собственно. Мой адвокат глубоко вдохнул и откинулся на спинку сиденья, уставившись прямо в горнило солнца. «Прибавь-ка той ебаной музыки!» — завизжал он. «Мое сердце щелкает челюстями, как крокодил! Звук, частоты, басы! У нас должны быть басы!» Он молотил руками по воздуху, от кого-то отбиваясь. «Что с нами не так? Что мы, 2 чертовы старые грымзы?» Я вывернул громкость радио и магнитофона до полного маразма. «Ты ублюдочный пропиздон, законник!» — заявил я. «Фильтруй базар! Ты ведь с доктором журналистики разговариваешь!» Он смеялся, как припадочный. «Какого хуя мы забыли здесь в пустыне? Кто-нибудь, вызовите полицию! Нам нужна помощь!» «Не обращай внимания на эту свинью!» — сказал я хичхайкеру. «У него аллергическая реакция на лекарства. На самом деле мы оба доктора журналистики и направляемся в Лас-Вегас, чтобы запечатлеть на бумаге главную историю нашего поколения. И тут я заржал сам.